Дети будут ухаживать за ней, холить и лелеять. А перед глазами прекрасное видение, внук Сережа, что само по себе лучше всяких лекарств. Они будут подавать стакан воды, приносить книгу и очки. Даша будет готовить и приносить тарелку, и уносить тарелку. Все так и было, пока не надоело. Им не надоело. Сострадать долго невозможно. Вот что она поняла. Сострадать можно недолго. А когда тянется изо дня в день, из недели в неделю, и не видно конца, надоедает. «Даша! Ой, ну что? Лекарство! Ну, положите рядом, поставьте термос с водой!» Звонит телефон. «Сережа, сними трубку!» — просит Татьяна. «А почему я?» И идет мимо. «Между прочим, я из-за тебя сломала ногу», — напоминает Татьяна. «Ну, что ты такое говоришь?» — вмешивается сын. «Что ты на него вешаешь?» Сын прав, но в конце концов имеет она право на сострадание. Муж сочувствовал в первые минуты, когда узнал. Он мотал головой, как лошадь, на которую сел слепень. Возможно, он сострадает и дальше, но при этом ходит в бассейн, на теннис, читает газеты и смотрит по телевизору новости по всем программам. Подруги по телефону ахают и охают. Одна принесла костыли, другая сварила холодец. Говорят, это полезно при переломах. Третья притащила мумиё. Прибежали, убежали, поохали, отвлеклись. Собственная жизнь подпирает, толкает взад, бьет в лоб, задает неразрешимые вопросы. Страна с лязгом переводит стрелки с социализма на капитализм. Поезда сталкиваются, летят под откос. Теплоходы тонут в черной ночной пучине. Земля разверзается и поглощает дома, улицы. Поглотила и сомкнулась. Как будто и не было ничего. Конец света. Апокалипсис. На этом фоне двусторонний перелом лодыжки одной стареющей актрисы. Татьяна скачет на кухню и по дороге натыкается на свое отражение в зеркале. Голова с растрепанными волосами, как кокосовый орех. Глаза затравленного зверя. Кого? Собаки? Медведя? У поэта Семена Гудзенко есть слова. «Не жалейте о нас, ведь и мы б никого не жалели». Это единственная жестокая и честная правда. И она себя тоже не будет жалеть. Просто передвигаться метр за метром медленно и тяжело. Скок, опора на костыли и снова скок. Вот и все. Через 10 недель сняли гипс. Иван Францевич разрезал специальными ножницами и разодрал руками тяжелые оковы. Татьяна наступила на ногу, и в ее глазах вспыхнула паника. Она наступила на острую боль. Сделали контрольный снимок. Татьяна ждала. Францевич вышел и сказал, что все в порядке, но снимок должен высохнуть. Современная аппаратура снимает, проявляет и сушит одновременно. Но их больница не располагает такой техникой. Нужно подождать, пока пленка высохнет. У Татьяны что-то царапнуло внутри. Почему он не отдает ей снимок? Однако выражать недоверие вслух — это все равно, что уличить в воровстве или мошенничестве. Она полезла в сумку и протянула ему конверт с деньгами. Францевич взял деньги спокойно и с достоинством, и это успокоило. Если человек берет деньги, значит, считает свою работу сделанной и качественной. Они стояли и беседовали на светские темы. Не как врач и больная, а как врач и актриса, как мужчина и женщина. Францевич поделился, что хочет построить дачу. Татьяна заметила, что на врачебные гонорары дачи не построишь. Францевич намекнул на папашу из Мюнхена. Он с ними не жил, но материально поддерживал, оплачивал свое отсутствие. Татьяна не кокетничала, но видела, что Францевич хочет ей нравиться. Мужчины тоже хотят нравиться, как и женщины. Раздался телефонный звонок. И хриплый, прокуренный женский голос назвал свое имя — Люся. И предложил принять участие в кинофестивале, который состоится в курортном городе. «В каком качестве?» — удивилась Татьяна. «В качестве Татьяны Соколовой». Голос незнакомой Люси показался теплым, красивым, с оттенком богемности. «Я сломала ногу», — доверчиво сообщила Татьяна. «Вы в гипсе?» «Нет, гипс сняли». «А что вам мешает? У меня болит нога. Вот там и полечите. Это же море, солнце, виноград. Боже мой, где-то есть море, солнце.